кладбище или склеп. Так уж было заведено. Каждое лето, в один из воскресных июльских дней, они усаживались в открытый автомобиль, с грохотом выруливали на сонные магистрали, потом сворачивали на грунтовые дороги, а там через леса прямиком до кладбища Гринрейвен, где по правую и по левую руку, словно кегли, поднимались надгробия, под которыми лежали родственники, тетушки и их дети, умершие ночью, дядюшки, скончавшиеся средь бела дня, отцы и матери, сестры и братья, которые хотели, когда вырастут, стать пожарными и медсестрами, а теперь лежали в гробах, забитых гвоздями и придавленных каменными крестами. Вот уже 4 года, оказываясь в этом месте, Чарльз убегал от родни, чтобы побродить в одиночку среди застывших от ужаса надгробий, потрясенных своим предназначением. Он проводил пальцами по высеченным в камне буквам и с закрытыми глазами читал имена, как безмолвный брайлевский шрифт, шепотом выговаривая «Бенгли». «Бенгли! Умер в 1924-м». И дальше, дальше к другим именам, к другим кладбищенским дорожкам. 4 года назад он забрел в лощину и случайно наткнулся на это каменное строение, подергал дверь, обнаружил, что она не заперта, и шагнул в тишину. Ох, как же перепугались тогда его тетки! Как забегали двоюродные братья и сестры, когда его хватились! А он таился, сколько ему заблагорассудилось, и вышел сам, так и не сознавшись, где пропадал. Сказал, что просто хотел побегать. Ему задали взбучку, но дело того стоило. Прячась в кладбищенском овраге среди летних бабочек и приглушенных зелеными мхами отголосков, он всякий раз слышал, как его зовут родные. Выстроились вдоль неторопливого зеркального ручья и кричат, кричат, приложив ладони рупором. Их голоса доносились до него по длинному горлу подземного русла. А он фыркал, не давая выплеснуться разбиравшему его смеху, словно закупоривал кувшин с водой, и убегал все дальше, петляя среди кладбищенских поганок, которые в полумраке летнего дня смахивали на куски белого сыра и лунного камня. В тишине оврага его шаги, точно дождевые капли, шлепали по мягким зеленым тропкам, и чем дальше он убегал, тем больше становилось имен на каменных плитах. Белтон, Сирс, Роллер, Смит, Браун, Дэвис, Брейден, Джонс, Лекел, Никсон, Мертон, Беддоус, Сполдинг. Царство имен и молчаний. А где-то далеко-далеко слышались крики его матери и отца, теток и двоюродных братьев с сестрами. «Чарльз! Чарльз! Чарльз! Чарли! Чарльз!» Он остановился у того самого склепа, дернул дверь с бесполезным замком и проскользнул внутрь. А изнутри склеп этот походил на свадебный торт, причудливо украшенный и неправдоподобно восхитительный. 4 окнами смотрел он на 4 стороны света. На мшистую тишину, плакучие деревья и маленькие водопады, с трепетом сбегавшие по темному склону в подземное русло. Теперь по тропинке стайкой белых бабочек порхали его кузины с растрепавшимися соломенными волосами и блеском в глазах. «Чарльз! Чарльз! Чарльз! Чарли!» Следом за ними поспевали его дородные тетушки, не на шутку встревоженные такими шалостями. От волнения они кружились и путались в белых юбках, которые развивались в неподвижном воздухе. «Чарльз!» 60 лет солнце выжигало траву. 60 лет осень раздевала догола деревья. 60 лет зима сковывала ручей льдом и метила трещинами покосившиеся каменные плиты, пока ветра гонялись за холодами. 60 лет весна расцвечивала свежие луга, где бабочки были пышными, как цветы, а цветы бесчисленными, как бабочки. И вот как-то осенним днем, когда небо дышало леденящим холодом, а ветер, поднимая с земли невидимые жестянки, гремел ими в летящих кронах, по тропинке, озираясь по сторонам, шла немолодая женщина, совсем одна, тонкая, как тростинка, и высохшая до желтизны, как последний лист. Остановившись у того самого склепа, она покивала головой и вздохнула. Потом приблизилась к заветному окошку и хотела заглянуть внутрь, но на стекле толстым слоем лежала пыль, которую она медленными движениями, с дрожью в руках, стерла тонким носовым платочком цветочной каймой. За окном, в безмолвном сумраке, она увидела мальчугана, который облокотился на высокий подоконник и глядел на нее и на тишину, на суровую осень и голую землю, и снова на эту старую женщину, вернувшуюся через столько лет. Она видела его голову, похожую на иссушенный плод, его хрупкую, истонченную временем руку и тонкие пальцы. «Чарльз», — произнесла она в окно, отступив назад. «Чарли, я сегодня вспомнила о тебе. Впервые за долгие годы. Сколько же времени прошло? 60 лет. Я о тебе совсем забыла. Уже через год переехала в Филадельфию и все выбросила из головы. Мне казалось, это всего лишь сон. Потом я вышла замуж, родила детей. А теперь мужа моего больше нет. Я живу одна, состарилась. Мне сейчас 70, Чарльз. И вот сижу я нынче утром дома, год назад вернулась в родные края, гляжу на небо, и вдруг как ударило. Все было как в бреду. Я даже поверить не могла. Вот и пришла сюда, чтобы убедиться. Теперь я вижу, что это был не сон, потому что ты здесь, а мне и сказать нечего. Мальчик смотрел из окна сквозь запыленное стекло. «Прости меня, Чарли, слышишь? Прости. Я знаю, уже слишком поздно, но ты прости. И выслушай, Чарльз, выслушай меня. Моя жизнь кончена, ее словно и не было. В 70 лет она видится, как одно мгновение. И теперь я пришла туда, где был ты и где остался навсегда. Тебе больше неведомы ревность и ненависть, ибо всему есть свое время. И сейчас наступает мой черед».